Глава восьмая. Вот это щука! Ну а на следующий день с утра меня довольно невежливо выкинули из теплого кокона. «Колбасу давай!» — потребовал первый. «Или второй. В темноте пещеры и не разглядишь особо». Я очумело огляделся, пытаясь понять, куда попал. «А, колбасу! Сейчас!» В общем, позавтракав, мы с своей дружной компанией вышли на улицу. Я, предварительно отбежав подальше, встал в позу и заявил. «Послушайте, парни, я вам благодарен и все такое, но давайте я своими ногами сегодня дойду, иначе задубею от холода и не смогу потом вообще ничего сделать». Видя скепсис на их волосатых лицах, я надавил на единственно возможное. «Деду Морозу это не понравится. Ему нужно, чтобы я его внучку спас, а не остался торчать в лесу снежной статуей до самой весны». «В Морозграде не бывает весны». «Оу, я слегка опешил. Ну, тогда тем более. Даже отогреться мой хладный труп не сможет. Так что пойду сам». И, не дожидаясь ответного недовольства, первым погреб через сугробы. «Так хоть не замерзну». «Эй, малой!» — раздался голос кого-то. «Держи!» В меня кинули моей же палкой. «Хорошо кинули. Попали». С тяжелым вздохом, поднимаясь из очередного сугроба, я хмуро подсчитывал свои шансы дожить до той самой границы с такими-то помощниками. Выловив из снега палку, что дала мне перед уходом из замка матушка Зима, я оперся на нее и кивнул своим провожатым. «Ведите». Примерно через часа три я уже был готов проситься на ручки. Лучше сдаться позорно, чем быть погребенным в одном из этих сугробов. Ведь оказывается, что ползание по сугробам – это совсем не то же самое, что бег на беговой дорожке или по ровной аллее парка. Пусть палка и помогала, оказывается, не зря мудрые старцы на нее опираются. Были моменты, когда я готов был ее целовать, как единственного спасителя. «Привал! Ребята! Привал! Пожалуйста!» Лешие продолжили идти вперед, ломая на ходу ветки. «Я вам колбасы дам». Тут они оба остановились. «Палку?» Начали торг. «Полпалки». «Тогда мы идем дальше». «Идите, я сам съем». Не поддался я на провокации, садясь на край поваленного дерева и выуживая из недр заплечного мешка оставшуюся после завтрака палку сыровяленой говяжьей колбаски. Демонстративно повел носом, вдыхая пряный аромат мяса и специй. Лешие в нерешительности остановились, тараща на меня свои красные глаза. «Точно не будете?» Я смачно откусил от колбасы, вызвав со стороны шваброобразных обильное слюноотделение. Натурально так длинные слюни по шерсти закапали. «Так, спокойно, Кощеев, не паникуй. Ни в одной сказке лешие не были людоедами. Не могут они». Мохнатые переглянулись. «Хорошо. Пол палки». Наконец вынесли они вердикт. «Отдавай колбасу». Я спрятал усмешку и передал покусанный трофей. Сам же зарылся в недра рюкзака. «Кстати», — очнулся после того, как съел половину большого пирога с капустой, от которого мои сопровождающие с презрительным видом отказались. «А почему, если вы так колбасу любите, то сами ее не достали?» «Не положено духам лесным дотрагиваться до вещей волшебных», — заявил один. «Не положено», — поддакнул второй. «Иначе связь мы с природой потеряем». «Потеряем». «Так что не можем мы». Закончили они дружно. «Ага. Я им даже немного посочувствовал. Сейчас, замотавшись в одеяло, что положила домовая, я чувствовал себя намного лучше, несмотря на то, что мы все еще были посреди снежного леса. Руки-ноги отогрелись, щеки перестали гореть. Честное слово, хоть обматывайся этим одеялом и иди так». Пока мысли вялым потоком бродили в голове, мозг настолько расклеился, что мне показалось, не иначе как бреду, что сбоку слышна грязная ругань. словно женский и мужской голос, перекрикивая друг друга, выясняют свои отношения. Бурно так выясняют. Встрепенувшись, я изо всех сил прислушался, а потом вскочил на ноги. «Вы слышали?» «Что?» Меланхолично, закидывая в огромные рты какие-то корешки, осведомились лешие. «Ругается кто-то!» «О, так это щука!» «Щука?» — не поверил я. «Которая в воде плавает, что ли?» «Щука!» Оглянувшись еще раз на просвет между деревьями, я взмолился. «Можно одним глазочком глянуть? Я быстро, туда и обратно!» «Нет!» — отрубил первый. Или второй. А потом подумал и добавил. «Вместе пойдем!» Когда мы вышли на берег замерзшего пруда, нам предстояла довольно любопытная картина. Из проруби наполовину своего скользкого и длинного тела вылезла настоящая жирная щука с короной на голове. Она зависла, балансируя на поверхности воды, сложив на груди передние плавнички, и буравила недовольным взглядом орущего мужика метра под два ростом и с хорошим таким пивным пузиком. «Ты мне что обещала?» — бушевал он. «Что влюбится в меня царевна? Ты мне обещала, что царство мое будет. Я к тебе. С тридевятого бегал 5 раз подряд. Для чего?» «Для чего же, Емеля?» — насмешливо переспросила она. «Чтобы великим стать!» Он поднял толстый указательный палец к небу. «Чтобы о моей мудрости в соседних странах говорили!» «Было бы еще о чем мудрствовать!» Проворчала она, а потом обратила внимание на нас. «Так, а у вас что? Тоже приворот не сработал? Полцарства не получили? На новом прекрасном лице прыщи пошли от излишних возлияний? Какие претензии?» «Никаких претензий», — окрестился я, уже жалея, что поддался своему любопытству. «Мы просто мимо проходили, услышали шум и прибежали сюда. Мало ли, помощь нужна?» «Тогда, может, за желанием пришли?» «За желанием?» Вмиг пересохшими губами проговорил я, стараясь, чтобы глаза перестали алчно сверкать. «Никогда бы не посмел при первой встрече требовать что-либо от незнакомой девушки!» Рыба прищурилась. «Гладко стелишь! Профессионально!» Мои глаза забегали, но я только шире улыбнулся. «Обаяние, Кощеев, обаяние! То, на что клюют все дамы среднего возраста, когда смотрят мои ролики. Моргаем, а потом пристальный!» Пронизывающий взгляд в камеру. Ой, то есть, простите, в глаза. Такой, будто пытаемся в душу человеку заглянуть. А теперь посылаем мысли в воздух. Доверься мне, доверься. А она мне и говорит, коль любишь, так давай зарабатывай. Прогундел сбоку, забытый всеми Емеля. Я разве об этом просил? На кой ляд мне такая жена? Если ей постоянно что-то надо. Я женился на ней, дурынде. Женился? Так почему бы меня не оставить в покое и не дать просто иногда отдохнуть от работы?» Рыба, внимательно разглядывающая меня, отвернулась и смерила взглядом мужика. «Напомни, пожалуйста, когда ты в последний раз работал?» «Когда?» Он почесал голову. «Так недавно, 5 лет еще точно не прошло. Так что я не понимаю, зачем каждый год мне устраивать скандал». «И что же ты хочешь?» «Забери ее обратно, а?» Просяще сложил он ладони. «Я столько раз ей кричал, по щучьему велению, по моему хотению, изыди! А она все остается!» «А ты покупал ограниченную версию чудес!» Усмехнулась щука. «А жены вообще обмену и возврату не подлежат! Не надо было замуж царевну брать. Читай пункт 46, написанный мелким шрифтом». «Так как же читать, коль я не умею?» Рассердился он, сжав кулаки и двинувшись на рыбину. Я сначала немного завис, а потом стал между ним и щукой. Как бы ни был он недоволен, но бить женщин нельзя, даже если они немножко щуки. Но дама за моей спиной не растерялась. Набрав полную грудку морозного воздуха, она как плюнула в сторону Емели. Попала ему в ботинок. Не успел мужик даже ругнуться, как с громким хлопком исчез. Я ошалело развернулся и уставился на беззащитную рыбу. «А как? А куда?» «Домой полетел», — усмехнулась она. «К жене». Я переглянулся с невозмутимыми лешами. «А, понятно. Ну что ж, простите, что потревожили. Мы, наверное, пойдем». «Нет, ну ее в прорубь с ее желаниями, у которых есть 46 пунктов, написанных мелким шрифтом. Сами как-нибудь дойдем». «Постой!» — окликнула она меня. «А ты часом не бессмертный?» «С чего вы взяли?» Резко развернулся в ее сторону. Даже удивительно, как легко среагировал на фамилию по деду. «Тощий больно!» — усмехнулась она, и прежде чем я успел возмутиться, добавила. «И взгляд на Кощеевский похож, пронзительный и хитрый, словно лисий». «Поклёп!» — возмутился я. «Сколько себя помню, а взгляд мой иначе как обворожительный, и не называл никто». Тем временем щука еще больше вылезла из воды и величественно подняла круглые, не мигающие глаза к небу. «За то, что защитить меня хотел, дарю тебе... Как звать тебя?» «Иван». Подозрительно прищурившись, я отошел от проруби на пару шагов. «Дарую тебе, Иван, желание одно, заветное». «А какой договор? Сколько пунктов мелким шрифтом? Что должен отдать взамен?» — поинтересовался ехидно. «Ничего мне не нужно. Дар — это то, что даруется за даром. То, что купить нельзя, так же, как чистоту души и помыслов. Ты смог проявить часть этих качеств. Теперь мой черед тебя отблагодарить. Правда, один раз. Говори, что ты хочешь». «Снежку хочу от Кощея Бессмертного спасти», честно ответил я. «Еще было бы неплохо родителям сообщение хоть отправить, чтобы не волновались, но это уже будет не одно желание». «Нет у меня силы над территорией Мракоземья», покачала головой рыба. «Прости, Иван, проси другое». Не знаю почему, а вот тут я даже обрадовался. Почему-то при словах «любое желание» я подсознательно начал искать подвох. Но не бывает так, что все, что хочешь. Тот же Емеля тому пример. А вот признание, что рыба-то не всесильна, дало мне уверенность, что она действительно может нам помочь. Я переглянулся с товарищами, а потом спросил. «А границы подкинуть сможешь? Туда, откуда мы могли бы перейти в государство моего деда?» «Отчего же не подкинуть?» усмехнулась она. «Подкину, Иван». Она отодвинулась на самый край проруби и скомандовала. «Прыгай, молодец добрый, наследник Мракоземья и земель Кощеевых!» Я немного подзавис от формулировки. Но все же не настолько, чтобы сразу же поверить предполагаемое чудо. «Прыгать? В прорубь!» Она что, издевается? Я и так замерз, словно цуцик. Еще удивительно, как язык себе стучащими зубами не откусил. Даже если есть портал какой в этой самой проруби, то я из него явно на той стороне не вылезу. А даже если и вылезу, то окоченею сразу. «Мудрых надо слушаться», — пробасил за спиной один из леших и с силой пихнул меня в прорубь. «Да что за буль-буль?» Следом за мной в ледяную воду погрузились два огромных и тяжелых тела. Последнее, что я услышал, было: «Родителям твоим, Иван, я сообщу, что ты здесь. Удачи!»